Глава 11. Битва за Смоленск. В делах и заботах и у барыни, и у Натальи пролетели незаметно два летних месяца. Они обе занимались своим хозяйством, которое особенно увеличилось в деревенщиках с прибытием все новых и новых людей, среди которых было много детей. Одна бы женщина не справилась со всей этой грудой дел, но ей помогали все ее помощники. Старый Лука и Лукашек организовали прибывших на доступные работы. А еще Лука, в прямом смысле слова, строил мальчишек, обучал их простейшим военным порядкам. Вручив Миньке, как самому старшему и ответственному, свое старое ружье, он показывал приемы обращения с ним. Кстати, Минька отказался ехать с Мишей в Васино, хотя и горячо благодарил барина за заботу. Среди детей ему было веселее. Создав таким образом отряды дружинников, взрослые и дети следили за порядком в усадьбе и около нее. Тем более, что постепенно все больше и больше стало появляться беглых крестьян, которые, пользуясь отъездом многих дворян из имений, просто уходили в леса, разоряли имения, мародерили понемногу. Через соседей Наталья услышала, что и ее сосед Воронихин бросил свое имение, то ли уехал в безопасное место, то ли ушел в ополчение, то ли куда-то пропал. Никто не ведал. Гораздо позже Наталья узнала, что он ушел с армии, но не с русской, а с французской, предав таким образом своих людей, за которых отвечал. Имение его было разграблено. В доме остались только старики, проедая хозяйственные запасы. Многие крестьяне ушли со своих дворов. Несколько бывших воронихинских землепашцев даже просили Наталью купить их или взять себе в деревенщики. Но без разрешения владельца этого сделать было нельзя. Пока хозяин не нашелся, все имущество, в том числе крепостные крестьяне, считались вымороченным. Если же никто вовремя не подсуетится на предмет наследования, то все имущество становилось собственностью казны. Дел было столько, что и оглянуться не успели, как наступил август, а с ним произошло и первое большое сражение русских и французов — битва под Смоленском, которая состоялась 4-5 августа. Зная, что в Смоленске окажется много раненых, собранных в городских госпиталях и погибших во время осады города, Наталья впервые воспользовалась своим поднявшимся статусом и графским титулом. И еще в начале июля написала смоленскому генерал-губернатору барону Казимиру Ивановичу Ашу. Она сообщала, что, по данным ее мужа, около стен города состоится большое сражение. Ему предписывается позаботиться и о судьбе раненых, и по возможности эвакуировать жителей города. Подготовить пожарные команды к вероятным возгораниям в городе. Получив это письмо, губернатор растерялся. Он не готовил эвакуацию Смоленска, опираясь на полученное буквально недавно предписание Барклая де Толли. «Уверяю вас, что городу Смоленску не предстоит еще ни малейшей опасности, и невероятно, чтобы он и ею угрожаем был. Я с одной стороны, а князь Багратион с другой, идем на соединение перед Смоленском, и обе армии совокупными силами станут оборонять соотечественников своих, веренной вам губернии. Вы видите, из всего, что вы имеете, совершенное право успокоить жителей Смоленска. Ибо кто защищаем двумя столь храбрыми войсками, тот может быть уверен в победе их». Но решив, что хуже не будет, он распорядился по возможности выполнить советы графа, зная, что и он, и его полковой шеф Алексей Петрович Мелисина близки к императору. Но сделал он это наспех, не проверив распоряжение, лишь бы было чем отчитаться перед начальством. Эвакуация началась, но поспешно, частично. Частично были вывезены из госпиталей в первую очередь дворяне-офицеры, даже легко раненые, а рядовые все еще оставались в городе. Никто заранее не готовился ни к эвакуации провианта, фуража и прочих военных запасов. Все склады, магазины и запасы оставались на месте. Постоялые дворы и присутственные места также работали в обычном режиме. В церквях шли предпраздничные службы, а большая часть населения даже в момент начала боя под стенами была уверена, что русские сдюжат. Также никто не был готов и к бомбардировке города, которая началась на второй день сражения. Жители города в большинстве случаев просто не знали, что делать, когда ядро или граната попадает в дом или падает рядом с домом. Пожарные бригады не были мобилизованы, да и сил их хватило бы на 2-3 пожара в разных частях города, но не на тушение массового пожарища. Более того, губернатор одним из первых выехал из города, не сделав хоть что-то в ситуации всеобщей паники, бомбардировки и беготни, да и не старался. Он настолько был растерян, что забыл даже о средствах, хранившихся в кассах города. 3 миллиона казны и гербовой бумаги на миллион. Их получилось спасти только по инициативе вице-губернатора Аркадия Ивановича Алымова, который их чудом вывез из города, а потом с большим трудом доставил в Кострому. Осада Смоленска продолжалась 2 дня. И все это время Наполеон был уверен, что на поле перед городом состоится генеральное сражение. Но этого так и не произошло. Армию противника задержал корпус под командованием Николая Николаевича Раевского, который героически отражал все атаки еще очень многочисленных французских войск. Но эта задержка дала возможность основным силам русской армии избежать генерального сражения, отступив дальше к Бородино. Штурм Смоленска французы начали в 6 часов утра. Упорный бой шел до самого вечера. Неприятель яростно атаковал, но русские войска стояли насмерть, не отступая ни на шаг. В 4 часа следующего утра битва за Смоленск вновь возобновилась. Французы подвергли город жесточайшему артиллерийскому обстрелу. Впервые русский город бомбардировали так ожесточенно. Это можно, пожалуй, сравнить со сражением за Сталинград во время Великой Отечественной войны. Французы били по зданиям гранатами и зажигательными снарядами, в результате чего город запылал. Ведь почти весь он был деревянным, как и большинство городов того времени. Многие жители, предупрежденные заранее уже знакомым нам купцом Никифором Зайцевым и другими торговцами, а также военными, оборонявшими город, покинули его. Увез подальше в безопасное место свою семью и купец, но сам остался. Он оказывал помощь раненым, пользуясь лекарствами, переданными ему Мишей и Натальей. Организовывал подвоз питания для солдат, помогал, чем мог. Многие купцы, да и просто жители города, следуя его примеру, тоже стали подсоблять, как могли, солдатам, увозя раненых в заранее оборудованные места, да и просто подальше, в ближайшие деревни. Возились и жители города, не успевшие покинуть его. В первую очередь, женщины и дети. Тут-то и пригодились и одеяло, и теплая одежда, заготовленные заранее дрова и продукты, о которых позаботился Никифор, очень серьезно воспринявший слова Миши и его предсказания о великой битве в его родном городе. Старания и инициатива Никифора были замечены и военными. Когда он проезжал на подводе в очередной раз к городу, его окликнул какой-то офицер высокого чина. «А ну-ка, стой! Ты кто такой? Куда едешь? Что делаешь на поле боя? Не видишь, что ли, что творится?» «Я, ваше превосходительство, купец местный, Никифор Зайцев. Вот раненых кого подберу, помощь окажу. Солдатам сухарей поесть дам. Да и местных наших, кто не успел уйти, подальше увожу. Тут многие наши купцы помогают, кто чем может». «Это вы хорошо придумали. Но смотрите, на рожон не лезьте. Видите, что творится? Как, говоришь, тебя зовут?» «Никифор Зайцев, ваше превосходительство. Передам про тебя начальству. Пусть отметят хорошее дело». «Рад стараться, ваше превосходительство. А так, мы же осторожно. Разве мы не понимаем?» И довольный Никифор вновь поехал ближе к полю боя, выглядывая раненых, которые нуждались в его помощи. Попытки быстро опрокинуть русских вновь провалились. Солдаты отважно сражались, отбивая штурм за штурмом, но противник обладал большим численным превосходством. Было принято тяжелое решение оставить город и начать организованный отход. Были взорваны пороховые склады, большинство зданий горело и было разрушено. Лишь 6 августа, на 3-й день после начала осады города, когда все русские войска покинули его, французы смогли занять его. К картина охваченного пожаром Смоленска произвела на французов угнетающее впечатление. Разочарование неприятеля от офицеров штаба до простых солдат было велико. Вместо удобных квартир, отдыха в большом городе после долгих походов, наполеоновская армия вступила на пепелище. Она прошла эти дымящиеся и окровавленные развалины в порядке, с военной музыкой и обычной пышностью. Но свидетелей ее славы тут не было. Это было зрелище без зрителей. Победа почти бесплодная, слава кровавая, и дым, окружающий нас, был как будто единственным результатом нашей победы. Так писал позднее об этих событиях Филипп Поль де Сегюр, французский бригадный генерал, адъютант Наполеона. Задержавшись ненадолго в разрушенном городе, вскоре Наполеон в карете выехал из Смоленска. Земля в прямом смысле пылала под ногами французов. Уже в Дорогобуже начались пожары. Близлежащая Вязьма была покинута жителями, и здесь вспыхивали пожары. Соседний Гжатск оказался совершенно пуст. Вся местность, через которую проходила Великая Армия, была опустошена отчасти жителями, отчасти самим неприятелем. В очередной раз в отечественной истории Смоленск и его близлежащие города пожертвовали собой и встали на пути завоевателей к сердцу России, Москве. После окончания Смоленского сражения доселе непобедимый Наполеон впервые стал задумываться о том, что на этот раз он может не достичь поставленных целей. А ведь начиная вторжение в Россию, французский император, располагая численным превосходством своих сил, делал ставку на разгром русских в одном сражении. Но это не происходило. Он все глубже и глубже увязал в этой стране, теряя свою армию, еще не давшую генерального сражения. Война все сильнее затягивалась. Вражеская армия по мере продвижения на восток теряла силы, которые приходилось оставлять гарнизонами для охраны дорог. А часть солдат дезертировала. Их становилось все больше и больше. Война продолжалась, и следующим большим событием стала самая известная ее битва под Бородино.